Глава 13. Путь природы. В пути природы все движется, ничто не застаивается, поэтому и возникает вся тьма вещей. В пути предков все движется, ничто не застаивается, поэтому к ним и обращаются все в Поднебесной. В пути мудрых все движется, ничто не застаивается, поэтому все среди морей им покоряются. Кто познал природу, постиг мудрость, все шесть явлений и четыре времени года, свойства предков и древних царей, тот предоставляет все самодвижению и, не проявляясь, всегда сохраняет покой. Покой мудрого не означает, что покой — это добро, и оттого он покоен. Вся тьма вещей не заслуживает того, чтобы из-за нее тревожить сердце, поэтому он и покоен. Когда вода в покое, в ней виден и ясно каждый волосок бороды, бровей. Ее уровень точен, и большой мастер берет его за образец. Если в покое вода чистая, то тем более чист разум. Сердце мудрого в покое — это зеркало неба и земли, зеркало всей тьмы вещей. Ведь пустота, покой, безмятежность, безразличие, уединение, тишина, недеяние — это уровень неба и земли, высшие в природных свойствах. Поэтому предки, древние цари и мудрые мужи оставляли деятельность. Оставив деятельность, очистившись от пустоты, наполнялись сущностью, а сущностью и определяли людские порядки. Пустота влечет за собой покой, покой движения, движение восприятия. Покой влечет за собой недеяние, недеяние — ответственность за свое дело. Недеяние влечет за собой удовлетворение. Удовлетворение не оставляет места ни горю, ни печали, а дает долголетие. Ведь пустота, покой, безмятежность, безразличие, уединение, тишина, недеяние — это основа всей тьмы вещей. Те, кто понял это, становились лицом к югу, и государем стал высочайший. Те, кто понял это, становились лицом к северу, и советником стал ограждающий. Встань с помощью основы над всеми, таково достоинство предка, древнего царя, сына неба. Останься с ее помощью внизу, таков путь скрывающегося мудрого, некоронованного царя. Уединиться с ее помощью и уйти странствовать, таков путь мужей на реках и морях, в горах и лесах. Тот, кто с ее помощью действует и успокаивает современников, приобретает великие заслуги, славное имя и объединяет Поднебесную.